Глава четвертая. Винг пытался заставить ноги идти, но не смог. Он много раз в своей жизни сталкивался лицом к лицу со смертью, но никогда это не было так беспросветно. Все определилось соломинками. «Почему я?» — кричал его мозг. «Я не хуже, чем другие, и лучше многих. Господи Боже на небесах, почему я?» Лестница опустилась. Оми показал жестами, чтобы подошел один человек, и быстро. «Исоги, поторопись!» Ван Нек и Жан Ропер молча молились, их глаза были закрыты. Пьетерсун не мог смотреть. Блэксорн смотрел на Оми и его человека. «Исоги!» Пролаял опять Оми. Еще раз Винг попытался встать. «Кто-нибудь, помогите мне встать!» Пьетерсун, который был ближе всех, наклонился и просунул руку Вингу под мышку и помог ему. Тут Блэксорн встал у низа лестницы, твердо поставив ноги в грязи. «Киндзиру!» — крикнул он, используя слово, услышанное на корабле. Сдавленный крик раздался по всему погребу. Рука Оми сжала меч, и он двинулся к лестнице. Блэксорн тут же повернул ее, провоцируя Оми поставить туда ногу. «Киндзиру!» — сказал он опять. Оми остановился. «Что происходит?» — спросил Спилберген, напуганный, как и все остальные. «Я сказал ему, что это запрещено. Никто из моей команды не пойдет на смерть без боя». «Но мы согласились. Я — нет». «Ты сошел с ума?» «Все правильно, кормчий», — прошептал Винг. «Мы согласились, и это было честно, это Божья воля. Я собираюсь...» То есть он ощупью пробирался к началу лестницы, но Блэксорн стеной стоял на его пути, повернувшись лицом к Оми. «Ты не пойдешь без боя, никто из вас!» «Отойди от лестницы, кормчий! Тебе приказали убираться!» Спилберген, шатаясь, стоял в своем углу как можно дальше от лестницы, его голос перешел на визг. «Кормчий!» Но Блэксорн не слушал. «Приготовься!» Оми отступил на шаг и что-то прорычал, приказывая своему человеку. Сразу же самурай, сопровождаемый на близком расстоянии двумя другими, начал спускаться по ступенькам. Они вынимали мечи из ножен. Блэксорн повернул лестницу и схватился с первым, уклоняясь от его мощного удара мечом, пытаясь задушить его. «Помогите мне, ну давайте, ради ваших же жизней!» Блэксорн изменил захват, чтобы стащить самурая со ступенек, напрягаясь до боли, в то время как второй человек тыкал вниз мечом. Винг вышел из своего каталептического состояния и бесстрашно бросился на самурая. Он помешал удару, который должен был отсечь Блэксорну запястье, удержал размахивающую мечом руку и ударил его другим кулаком в пах. Самурай задыхался и отчаянно легался. Винг, казалось, почти не заметил удара. Он вскарабкался по ступенькам и рванулся к человеку, стремясь отнять у него меч. Его ногти рвали тому глаза. Два других самурая были стеснены ограниченным пространством и Блэксорном, но удар одного из них достался Винку в лицо, и он отшатнулся в сторону. Самурай на лестнице ударил Блэксорна мечом, промахнулся, после чего вся команда набросилась на лестницу. Круг бил кулаком по подъему ноги самурая и чувствовал, что косточка подается. Человек успел выкинуть свой меч из люка, не желая дать оружие врагу, и тяжело упал в грязь. Винг и Пьетерсун упали на него. Он яростно защищался, а остальные бросились еще на одного появившегося самурая. Блэксорн поднял японский зазубренный кинжал и полез по лестнице. Круг, Жан Ропер и Саламон последовали за ним. Оба самурая отступили и стояли у входа. Их боевые мечи были наготове. Блэксорн знал, что его кинжал бесполезен против мечей, даже в таком положении, когда была такая подмога. В момент, когда его голова появилась над уровнем земли, один из мечей прошел над ним, не достав доли дюйма. Сильный удар невидимого ему самурая сбросил его опять под землю. Он отпрянул назад, прочь от корчащейся массы дерущихся людей, которые пытались окунуть самурая в вонючую грязь. Винг ударил его ногой сзади по шее, и тот обмяк. Винг колотил его снова и снова, пока Блэксорн не оттащил его. «Не убивай его! Мы можем использовать его как заложника!» — крикнул он и сильно дернул за лестницу, пытаясь стащить ее в погреб. Но она была слишком длинна. Наверху еще один самурай и Оми бесстрастно ждали у люка. «Ради бога, кормчий, прекрати это!» — задыхаясь, кричал Спилберген. «Они убьют нас всех! Ты убьешь нас всех! Остановите его кто-нибудь!» Оми прокричал еще несколько приказов, и сильные руки наверху не дали Блэксорну загородить вход лестницей. «Берегись!» — прокричал он. Еще три самурая с ножами в одних набедренных повязках быстро спрыгнули в погреб. Первые двое сразу набросились на Блэксорна, сбросив его беспомощного на пол, пренебрегая собственной опасностью, потом яростно атаковали его. Блэксорн был сбит нечеловеческой силой. Он не мог пользоваться своим ножом, чувствовал, что его воля к борьбе пропадает, и хотел, как Мура, владеть искусством старосты в рукопашном бою. Он знал, беспомощный, что недолго еще сможет выдержать, но все-таки сделал последнюю попытку и выдернул руку. Жестокий удар каменной руки пришелся ему на голову, а еще один разорвался в его мозгу разноцветными звездами, но он все еще дрался. Винг долбил по одному самураю, когда третий упал на него сверху из двери, и Мая Цуккер вскрикнул, когда кинжал разрезал ему руку. Ван Нек пытался вслепую ударить с плеча, а Пьетерсун говорил: «Ради бога, ударьте его, а не меня!» Но купец не слышал, так как был охвачен ужасом. Блэксорн схватил одного самурая за горло, его захват сорвался из-за грязи и пота, и он почти встал, как бешеный бык, пытаясь стряхнуть их, когда последний удар свалил его в темноту. Три самурая пробивались вверх, и команда, оставшись без главного, отступила от кружащихся и режущих трех кинжалов. Самураи овладели подвалом. Подвал теперь был подвластен их мелькающим, как вихри, кинжалом. Они не пытались убить или покалечить, а только хотели вынудить пыхтящих, напуганных людей отойти к стенам, подальше от лестницы, где неподвижно лежали Блэксорн и первый самурай. Оми с высокомерным выражением лица спустился в отверстие и схватил ближайшего к нему. Им оказался Пьетерсун. Он толкнул его по направлению к лестнице. Пьетерсун вскрикнул и попытался вырваться из схватки Оми, но нож скользнул по его запястью, а другой поранил руку. Пронзительно вопящий моряк был безжалостно прижат спиной к лестнице. «Боже, помоги мне! Это не я должен был идти! Это не я! Это не я!» Пьетерсун поставил обе ноги на перекладину и все отступал назад и вверх от мелькающих ножей. Потом, крикнув в последний раз «Помогите, ради бога!», повернулся и, бессвязно мыча, взлетел в воздух. Оми, не торопясь, следовал за ним. Один самурай отступил, потом другой, третий поднял нож, который был у Блэксорна. Он презрительно повернулся спиной, наступил на распростертое тело своего поверженного товарища и поднялся наверх. Лестница была выдернута наверх. Воздух, небо и свет исчезли. Болты грохоча заняли свои места. Теперь остались только уныние и вздымающиеся грудные клетки, нарушенное сердцебиение, бегущий пот и зловоние. Вернулись мухи. Какое-то время никто не двигался. Жан Ропер получил небольшой порез на щеке. У Майя Цукера было сильное кровотечение, другие были в основном в шоке. За исключением Соломона, он ощупью добрался до Блэксорна, стащил его с лежащего без сознания самурая. Тот гортанно что-то сказал и показал на воду. Круг принес немного в тыквенной бутылке, помог ему посадить Блэксорна, все еще находящегося без сознания, спиной к стене. Вместе они начали счищать с его лица навоз. Когда эти негодяи, когда они упали на него, мне послышалось, как сломались его шея или плечо, — сказал мальчик. Его грудь вздымалась. Он выглядит как мертвец, боже мой! Сонг заставил себя встать на ноги и подошел к ним. Аккуратно подвигав голову Блэксорна из стороны в сторону, он ощупал ему и плечи. «Кажется, все нормально. Подождем, пока он придет в себя и заговорит». «О, боже мой!» — начал ныть Винг. «Пьетерсун, бедняга, будь я проклят, будь я проклят!» «Ты собирался пойти». «Кормчий тебя остановил. Ты собирался идти, как обещал, я видел, ей-богу!» Сонг потряс Винка, но тот не обращал внимания. «Я видел тебя, Винг!» Он повернулся к Спилбергену, отмахиваясь от мух. «Разве не так?» «Да, он собирался. Винг, перестань реветь! Это вина кормчего. Дай мне немного воды». Жан Ропер зачерпнул воды тыквенной бутылкой, напился и обмыл рану на щеке. Винг должен был идти, он был жертвой Бога, он был обречен, и теперь его душа погибла. О, Господи, Боже мой, прояви к нему милосердие, он будет гореть в аду целую вечность. «Дайте мне воды», — простонал адмирал. Ван Нек взял бутылку Жана Ропера и передал ее Спилбергену. «Это вина не Винка», — сказал Ван Нек устало. «Он не мог встать, разве вы не помните? Он просил кого-нибудь помочь ему подняться. Я был так напуган, что я не мог двигаться и не мог подойти». «Это вина не Винка», — сказал Спилберген. «Нет, это его». Они все поглядели на Блэксорна. Он сумасшедший. «Все англичане сумасшедшие», — сказал Сонг. «Ты знал хоть одного нормального? Поскреби любого из них, и ты обнаружишь маньяка или пирата». «Все они негодяи», — сказал Джинсель. «Нет, не все», — сказал Ван Нек. «Кормчий сделал то, что он действительно считал правильным. Он защищал нас и провел 10 000 лиг. «Защищал нас? Иди ты знаешь куда. Нас было 500, когда мы отплывали, и 5 кораблей. Теперь нас всего 9. Это не его вина, что флот растерялся. Это не его вина, что шторм был все. Если бы не он, мы бы остались в новом свете, ей-богу. Это он сказал, что мы можем добраться до Японии. О, Боже, посмотрите, где мы теперь. Мы согласились попробовать доплыть до Японии. Мы все согласились, — устало сказал Ван Нек. Мы все проголосовали. Да, но это он нас убедил. Смотрите, Джинсель указал на самурая, который ворочался и стонал. Сонг быстро скользнул на него, ударил его кулаком в челюсть. Мужчина опять потерял сознание. «Боже мой, зачем эти негодяи оставили его здесь? Они могли без большого труда вынести его отсюда, и мы ничего не можем сделать. Ты думаешь, они решили, что он мертв? Не знаю, они должны были видеть его, боже мой. Как бы я хотел выпить холодного пива», — сказал Сонг. «Не бей его, Сонг, не убивай его, он заложник». Круг поглядел на Винка, который сидел, согнувшись у стенки, погруженный в унылое самобичевание. «Бог помогает нам во всем. Что они сделают с Пьетерсуном? Что они сделают с нами?» «Это кормчий виноват», — сказал Жан Ропер. «Один он», — Ван Нек вгляделся в Блэксорна. «Теперь это не имеет значения, понимаете? Чья бы эта вина ни была или есть?» Май Цуккер покачался на ногах, кровь все еще текла с предплечья. «Я ранен, помогите мне кто-нибудь». Соломон сделал жгут из куска рубашки и остановил кровь. Рана на бицепсе Майя Цукера была глубокой, но ни вена, ни артерия не были задеты. Мухи начали садиться на рану. Проклятые мухи! «И Бог проклянет кормчего в преисподней», — сказал Майя Цукер. Все согласились. «Но нет, он должен был спасти Винка. Теперь на его руках кровь Пьетерсуна, и мы все из-за него пострадаем. Заткнись!» Он сказал: «Никто из его команды». Наверху раздались шаги. Открылся люк. Крестьяне начали выливать бочки с рыбными помоями и морской водой в погреб. Они остановились, когда пол был затоплен на 6 дюймов. Вопли прорезали ночной воздух, когда луна поднялась высоко. Ябу сидел на коленях во внутреннем садике дома Оми, без движения. Он следил за лунным светом в цветущем дереве. Ветви взметнулись на фоне светлеющего неба, соцветия теперь были слегка окрашены. Лепесток падал, кружась, а он думал, как прекрасен этот лепесток. Упал еще один лепесток. Ветер вздохнул и сдул еще один. Дерево едва ли достигало человеческого роста. Оно находилось между двумя замшелыми камнями, которые, казалось, росли из земли, так искусно они были размещены. Вся воля Ябу ушла на то, чтобы сконцентрироваться на дереве и цветах, море и ночи, чувствовать мягкое прикосновение ветра, ощущать запах морской свежести, думать о стихах и все-таки держать сознание открытым для звуков смертельной муки. Он ощущал слабость в позвоночнике, и только воля делала его крепким, как камень. Сознание этого давало ему уровень чувствительности более высокий, чем нужно обычно, чтобы слышать речь человека. И сегодня вечером его воля была сильнее и яростнее, чем когда-либо. «Оми-сан, сколько времени еще останется у нас хозяин?» — испуганным шепотом спросила мать Оми из дома. «Я не знаю», — сказал Оми. «Эти крики так ужасны. Когда они прекратятся? Я не знаю». Они сидели за перегородкой во второй парадной комнате. Первая комната его матери была отдана Ябу, и обе они выходили в сад, который был устроен с такими трудами. Они могли видеть Ябу через решетку. Дерево бросало красивые узорные тени на его лицо. Лунный свет давал отблески на рукоятках его мечей. Он носил черное хаори, или наружный жакет, на своем темном кимоно. «Я хочу пойти спать», — сказала женщина, вздрогнув, «но я не могу спать при таких звуках. Когда они прекратятся?» «Я не знаю. Потерпи, мама», — мягко сказал Оми. «Шум скоро прекратится. Завтра господин Ябу вернется в Эдо. Пожалуйста, будь терпеливой». Но Оми знал, что пытки будут продолжаться до рассвета. Так было запланировано. Он пытался сконцентрироваться. Поскольку его хозяин медитировал во время воплей, он опять попытался последовать его примеру, но следующий пронзительный крик вернул его к действительности, и он подумал: «Я не могу. Я не могу пока еще. У меня нет его контроля над собой и энергии». «Или это власть?» — спросил он себя. Он ясно мог увидеть лицо Ябу. Он пытался прочитать странное выражение на лице Даймё, слабый изгиб полных дряблых губ, пятно слюны в уголках, глаза, погруженные в темные щели, которые двигались только вслед за падающими лепестками. Это было, как если бы он только что достиг оргазма, почти достиг, не дотрагиваясь до себя. Возможно ли это?